Сердце охотника. Стояли сухие августовские дни. Охотничий сезон еще не наступил. У нас с другом лопалось терпение, и мы решили побродить по тайге без ружья, а заодно нарвать себе на зиму азагата. Азагат — очень мягкая сухая трава. Ею обертывают поверх чулок ноги, тогда они не потеют и не мерзнут. Двигаясь по тайге, я рассказал, однако, не о свойствах азагата, а о том, как мы в прошлом году в долине реки Кизак добывали кедровые орехи. Шишковать так же сложно, как охотиться на белок или колонков. Весело было вспоминать, как жарили шишки на костре. Ох, и сочные же бывают орехи, особенно в это время. Толя, увлеченный моим рассказом, предложил. «Слушай, Анчол, давай полазим по кедрам. Вот взрослые обрадуются, если мы шишек принесем. А что нам стоит? Веди, где осенью были шишки». Я хорошо знаю, что кедры родят через год. Но я так люблю щелкать кедровые орехи. А вдруг и в этом году есть орехи? Что-то много стало белок попадаться в лесу, — подумал я. А Толя все просил, веди да веди. Ладно, думаю, пойдем до кедровой долины. Может, и правда есть нынче шишки. Тогда плевать нам на азагат. Прошли мы с разговорами километра полтора. Перед нами в широком лагу оказался темно-синий кедрач. Спустились мы в него по тропинке. Кедры стоят один красивее другого. Совсем мало елей и берез. Совсем редко встречаются кусты калины и рябины, зато пышным ковром расстилался азагат. Мы внимательно осматривали кедры до самых вершин. Однако нигде не было видно шишек. Лишь изредка увидишь одну-другую, чернеющую почти на вершине дерева. Только их, кроме белки, никто и не достанет. Не сразу мы убедились, что нет нынче урожая на шишки. По долине прошли до самых скалистых ущелий. Но все было напрасно. И пришлось набивать мешки азагатом. У речки мы сели отдохнуть. Кругом тихо, только желтые травы от ветра шуршат. Вдруг я увидел, из-за толстой осины выскочил маленький зверек с черными и желтыми полосками на спине. Сверкнул пушистым хвостиком. Около высокого пня остановился, огляделся и юрг в дупло. Мы с Толей от удивления плечами пожали, ведь бурундуки живут в земляных норах. Что же этот делает в дупле? Смотрим, через минуту бурундучок вылез из дупла и помчался в свою норку. Заметили мы, что щеки у него сильно раздулись. Не успели глазом моргнуть, опять бурундучок был в дупле. Мы догадались, что бурундучок чьи-то припасы ворует, и решили проучить воришку. Когда бурундучок в третий раз залез в дупло, я сбросил с себя куртку, завязал конец рукава веревочкой. Мы подбежали к пню. Потом я накрыл курткой вход в дупло, а Толя... Как стукнет палкой по пню, бурундук вмиг оказался в рукаве. Я осторожно взял его за загривок и вытащил на солнышко. Смотрим, у бурундучка за щеками крупные кедровые орехи спрятаны. Значит, он их из белкиной кладовки таскал. «Ах ты, воришка, попался!» — закричали мы. «Надо наказать его», — предложил я товарищу. Выломал он небольшую веточку калины и стегнул бурундучка по спинке. Зверек запищал и завертелся. «Не будешь орехи чужие брать», — говорю я. «Нас так же учили, когда мы в чужой огород за огурцами лазили. Теперь уж мы туда и дорогу забыли. Белочка трудилась, а тебе готовенькое захотелось взять». Когда я отпустил зверька на волю, бурундук резко свистнул и скрылся в кустах калины. А нам захотелось взглянуть на кладовую белочки. Мы расширили вход в дупло, да так и ахнули. В дупле было больше ведра отборных орехов. Я набрал полную горсть. «Постой, постой, Анчол, что ты делаешь?» — блеснул черными глазами Толя. «А что? Давай нагребем этих орехов», — предложил я. «Ишь ты какой! Значит, когда у белочки бурундучок орехи утащил?» «Мы его как назвали?» — спросил Толя. «Мы, значит, для забавы наказывали его? Нам с тобой нет дела до белочки? А может, у нее дети есть? Чем же она их зимой кормить будет?» Я молчал, ведь и правда, урожай кедровых шишек в этом году плохой. Если мы начнем грабить беличьи припасы... то что тогда будет? Уйдет белка из нашей тайги. А тайга без белки — все равно, что хлев без скота. Зимой охоты не будет. Я высыпал все орехи обратно и тщательно прикрыл выдолбленное в дупле отверстие. «Ну, Толя, пойдем домой». «Пошли», — обрадовался товарищ. Мешки с азагатом казались нам легкими. И это потому, что легко, хорошо было у нас на душе. Таежная певица. Несколько дней подряд... Мы с двоюродным братом Ильей готовили амшаник к зиме. Перебрали пол, заделали щели, пригнали и утеплили двери. Дедушка Постан одобрительно поглядывал на нас, и видно было, что он доволен, что мы с Ильей дружно работаем. Под вечер он оделся и заявил. «Пойду в поселок. Давненько не видел родню и знакомых. Потолковать надо. У вас теперь все ладно. Поужинаете и спать заваливаетесь». И он ушел. Ну, а Тага стали готовить ужин. Мясо варится очень долго. И Илья уже в третий раз рассказывает мне, как ходил ловить тайменя на большой плес. Таймень дразнил Илью. Он не хотел брать наживку. И Илья не заметил, как наступил вечер. В тайге темнеет быстро, но уйти с плеса, не поймав рыбу, не хотелось. И только крик совы подсказал Илье, что ночь наступила. Возвращаться в поселок можно было лишь через тайгу. Илья старался убеждать себя, что ничего страшного нет в тайге. Он расправил плечи, лихо сдвинул фуражку на затылок, ободряя себя. В лесу было совсем темно. Тишина стояла до звона в ушах. Вдруг чья-то невидимая рука сняла фуражку с его головы. Илья съежился, но не закричал, не побежал. Он даже не взмахнул рукой, а, онемев, продолжал так же спокойно и медленно вышагивать по тропе. Сзади раздался насмешливый хохот совы, но Илья не побежал. Он считал себя почти героем, что совладал со своим страхом. Утром он стал рассказывать товарищам, как сова сняла с него фуражку. Но товарищи почему-то не восхищались выдержкой Ильи, а стали над ним потешаться. Они говорили: «Ну, конечно, как только ты услышал голос совы в ночи, волосы у тебя стали дыбом, фуражка не выдержала и свалилась с головы». «Зло меня берет, что они мне не верят», — возмущался Илья. «Ну и пусть не верят», — говорил я. «Ты-то знаешь про себя, и ладно». «Ишь ты какой!» — блеснул глазами Илья. «Чтобы они меня трусом считали? А ты чего косишься на меня, словно среда на пятницу?» «Да ничего я не кошусь. Я думаю, утром надо бы тебе сходить на то место и фуражку-то поискать. Не съела же ее сова?» Илья возмущенно фыркнул. «Не поманывает что-то меня туда возвращаться. Подумаешь, ерунда, фуражка». Он долго еще ругал своих товарищей, потом принялся за меня. Но я молчал. Илья был неправ. Но зачем спорить с неправым, да еще и упрямым? Завтра придет дедушка, увидит, что мы вновь в ссоре, и огорчится. Скажет, что я не умею уважать старшего брата. Поэтому я лежу у костра, молча подбрасываю в него сухие дрова и смотрю в небо. Сумерки совсем уже поглотили остатки дневного света. Небо темнеет, и на нем одна за другой зажигаются звезды. А над хребтами светлеет, яснеет, оттуда скоро должен подняться ясный месяц. Тут вдали, где-то на склоне горы, в тайге, послышалось глухое «ух, ух». Я повернулся к Илье и посмотрел на него. Он вдруг изменился в лице, но промолчал. Потом недовольно посмотрел на меня и спросил: «Ты что, Анчол, смотришь на меня, как волк на теленка?» «Нет, Илья, я просто хотел спросить у тебя, что за птица кричала?» «Ну, не темни, Анчол!» — покрутил возле моего носа пальцами Илья. «Ты меня испугать хотел, я вижу. Дескать, не сова ли это кричала?» «Так вот, это дерево упало, и нечего испытывать меня и подначивать. То, что ты знаешь, я уже давно забыл». «Что ты, Илья, на воде заводишься?» — удивился я. «Мне послышалось, это сова кричала». «А ну тебя к шайтану!» — выругался брат. «Если бы я сказал сова, ты бы возразил, что это дерево заскрипело». Он походил вокруг костра, принес чайник и уже миролюбивее сказал: «Суп сейчас доварится, а ты сходи-ка за водой. Чай не пьешь, откуда сила. Если что-нибудь испугает, зови меня». Он принес из сеней ружье и патронтаж, повесил их у Атага. «Чего сидишь, топай, нечего труса праздновать. Разве там тебя рысь или медведь ждут?» На эти ехидные, несправедливые слова Ильи я ничего не сказал. Взял ведро, но не успел я сделать одного шага, как близко, рядом с Атагом, раздался дикий хохот. «Ха-ха-ха! У-у-у!» Илья выронил из рук чайник, закрыл уши ладонями и присел от страха. Но, опомнившись, резко выпрямился и громко выругался. «Чтоб тебе ни дна, ни покрышки, подлая!» «Напрасно ты, Илья, ночную птицу ругаешь. Мы с дедушкой часто слушаем ее ночное пение. Нам очень нравится. Таинственно и загадочно. Ни у одной птицы такого голоса нет. Мы ночью окно откроем и слушаем». Илья замахал на меня руками. «Да ну тебя вместе с дедом! Испорченный слух у вас! А ты вечно поперек все говоришь и белое называешь черным. Спорить с тобой, что на крапиву сесть? Все говорят, что сова в прошлом — шаманка. Она стала людей изводить. И добрый бог Ульген за это ее в сову превратил. А ты — певица, таинственная!» «Какая она певица?» «Она своим страшным криком на людей несчастье накликает, а ночью глаза выклевывает у путников». В это время сова, как бы насмехаясь над словами Ильи, захохотала громче. «Ха-ха-ха! У-у-у!» Илья, заикаясь от страха, кивнул мне. «Иди за водой, если с ума не сошел!» Я быстро спустился по тропе к речке. В это время полный месяц выплыл, наконец, из-за вершины горы Стало совсем светло. Я уже поднимался к избушке, как услышал совсем близко выстрел. Я удивился, неужели медведь или рысь пожаловали на пасеку? Я несся, что есть духу, к избушке, аж вода плескалась мне на ноги. Навстречу из-за атага вышел Илья с ружьем в руке. В другой руке он нес трепещущую сову. Он бросил сову к моим ногам и горделиво сказал: «Вот она, твоя ночная певица! Отпела!» Поставив ведро, я бросился к сове. Она была жива, кровь капала с крыла. Я взял ее осторожно, прижал к себе. Она затихла. Слезы обиды давили мне горло. «Что она сделала тебе плохого?» — закричал я на Илью. «Если ты боишься ее голоса, можно было испугать ее, она бы улетела. Зачем же убивать? Чем она виновата?» Илья, опершись на ружье, захохотал. «Ты ничего не понимаешь. Завтра я покажу ее в поселке. Пусть знают, что я не боюсь ночью в тайге. Вот позавидуют». «Правильно, покажи, покажи всем. Пусть еще посмеются над трусом. Слабый всегда виноват. А трус всегда за ружье хватается. Правильно дедушка Постан говорит. Видно, про тебя это сказано». Не смолчал я на эти слова Ильи. Илья аж ружье бросил от злости. Щеки его задергались, а узкие глазки совсем закрылись. Он схватил из догорающего костра котелок с ужином и бросил мне на ходу: «Что мне с таким молохом калякать?» И пошел в избушку ужинать. Я отнес сову в пустую клетку, где зимой у деда жили куры, и поставил ее в сенях. Зажег свечу, из-под кровли достал каменное масло, смазал рану на крыле совы, запер клетку и со свечой вошел в избушку. Илья при свете лампы готовился спать на дедушкиной постели. Он был как черная осенняя туча. «Я не умею, как некоторые, дуться и неделями не разговаривать». «Суп оставил мне?» — спросил я Илью. Илья ни слова не ответил. Я махнул рукой. «Пусть молчит, если так нравится». Поел, разделся и лег спать. Но сон ко мне не шел. Я все думал, почему Илья такой грубый и злой? Почему нисколько ему не жалко ни птицы, ни зверя, ни человека? Ведь дедушка часто и ему рассказывал про тайгу, зверей и птиц и учил быть добрым. А слова дедушки сли, как с гуся вода. Как убедить Илью не злиться, быть добрее? Он как придет на пасеку, так думает, что все звери и птицы только для него живут и ждут, когда Илья их поймает или убьет. Как убедить Илью, что сова хорошая, нужная в тайге птица, и ее надо беречь? Мои мысли прервал крик совы. Но это был совсем другой голос, и на песню он не был похож. Что-то заунывное, вроде плача, слышалось в этом голосе. Илья пошевелился на постели. Не спит, значит, думает, стало быть. И тогда я стал говорить Илье, как бы стараясь убедить его, хотя знал, что он ничего не скажет в ответ. Ну, хоть бы послушал, и то бы хорошо. «Вот и другая сова прилетела», — говорил я. «Видно, учуяла, что с другом несчастье случилось, и зовет из этих опасных мест скорее убираться. Вот, — говорит, — стреляют тут беззащитных птиц». «У-у-у!» — как бы в ответ мне горестно простонала за окном совушка. «Да, здорово тяжело ей», — сказал я. «Конечно, она знает, что нас никто не сможет обидеть. Ведь у нас ружье. Мы самые сильные в тайге. Да, было бы нам хорошо и покойно, а на остальное нам наплевать». Илья не спит, вздыхает, но молчит, как рыба. «Совы живут парами. У них любовь крепкая, как у лебедей. Вреда людям не приносят, истребляют грызунов. Это трусливые люди наговаривают на сов всячину, чтобы свои заячьи души оправдать». Тут Илья громко кашлянул. Мне удивительно, почему он меня не прерывает и слушает мои слова. Неужели я так хорошо и верно говорю? А сова продолжает стонать. Потом она умолкает, и я тоже боюсь говорить дальше, боюсь рассердить Илью. Светает. Когда стали видны очертания предметов в избушке, я встал с кровати и тихонько открыл дверь, поглядеть, как чувствует себя совушка. У клетки сидела другая сова с белыми перьями и редкими черными пятнами. Большие глаза печально глядели на раненую. Раненая сидела, нахохлившись. Я вернулся в избушку и затворил дверь. «Вот и другая совушка. Прилетела к подруге», — говорю я. Илья молчит. «Конечно, нам не понять чужого горя и чужой любви тоже», — говорю я Илье. «Мы же никого еще не любили и даже дружить не умели». Илья буркнул. «Ну, выпусти ее на волю». «Разве можно раненую, невылеченную, выпустить? Она же погибнет». «А чего ты от меня хочешь?» — закричал Илья, как ужаленный. — Сперва лезешь, как муха, в глаза, потом задираешься, как петух. Задать бы тебе перцу, урос ты несчастный! — Не бронись зря, — сказал я, — во рту грязно будет. Илья вновь замолчал, быстро собрался и, не взглянув на меня, ушел в поселок. — Подумаешь, какой! Ну и пусть уходит! А вскоре вернулся дедушка. Он, увидев, что Ильи нет, с возмущением спросил. «Ты, Анчол, никак опять с братом не поладил. И когда ты только научишься понимать, что старших уважать надо? Что тут было, отвечай!» Я все подробно и спокойно рассказал Постану о вчерашнем вечере. «О, как!» — качал головой дедушка на мои слова. «Шибко, однако, плохо. Шибко плохо. Илья не прав. Не прав, однако. А ты, Анчол, успокойся. Хорошие слова иногда долго доходят. Через пятки доходят. Он же парень не совсем беспутный, однако. Дойдут. Давай-ка совушку лечить будем». Неделю через две наша совушка выздоровела и по ночам даже летала по пасеке, к рассвету залетала в сени. С 1 сентября я стал учиться, вернулся в поселок, а дедушка продолжал жить на пасеке. Уже зимой он пришел на лыжах за солью и зашел к нам в гости. Увидев его, прибежал и Илья. Я удивился, очень приветливо разговаривал Илья и с дедом, и со мной. А дедушка, как бы желая раззадорить Илью, стал рассказывать о сове. Он хвалил совушку, что она не забывает добро и заботу, часто прилетает по вечерам. Однажды прямо у Атага из-под снега выхватила мышь и улетела. Вот какая чуткая, все слышит. А что же будет, если мыши разведутся? Погибнут пчелы, потому что мыши прогрызут и амшаник, и ульи. Ладная птица, совка. Илья в тот раз внимательно слушал деда и даже позвал меня проводить его на лыжах за поселок. Возвращались мы вместе. «Пойду расскажу ребятам про сов, а то они ничего не знают про них», — вдруг сказал Илья. Он уже перебежал на другую сторону улицы, потом вернулся и сказал. «Знаешь, Анчол, после того случая с совой ребята пробовали опять подначивать меня. Вот, мол, сова с тебя еще штаны не стянула ли?» Я им рассказал про ту ночь и про сову, которая прилетела. Они перестали смеяться и почему-то всему поверили, что я им говорил. Не могу понять, почему. Слушали, разинув рты. «Потому что ты им правду говорил», — сказал я. На второй день пошли в лес и мою фуражку там нашли. Там недалеко в дупле гнездо совы было. Знаешь, а фуражку с меня сучок стянул. Зацепилась за ветку и упала с головы. Сова-то и вправду ни при чем. Илья покраснел и развел руками. «Ну вот видишь», — сказал я, радуясь за Илью и стараясь не смущать его еще больше. «Догони, а?» И я оттолкнулся и полетел на лыжах с горы. Илья обогнал меня и остановился у самого крыльца своего дома и помахал мне рукой.